Глава 37. «Умеешь ли ты играть на цитре?» — спросила принцесса. «Нет», — ответил он. «Может быть, умеешь петь?» — поинтересовалась она. «Нет», — сказал он. «Можешь прочитать стихи?» — допытывалась она. «Не могу», — последовал ответ. Принцесса не выдержала и воскликнула. «Но что же ты тогда умеешь?» Он низко поклонился и ответил. «Ваше высочество, я могу научить вас поднимать восстание». Легенды гор. 754 год. В этот раз стражники не оставили меня в гостиной принца, а провели прямиком в его спальню. Я в изумлении уставилась на Лея. Скрестив ноги, он сидел за низким столиком, попивая вино из сорга. В этот раз его лицо было абсолютно чистым, без всякого намека на нанесенную краску, но в мочках ушей по-прежнему покачивались серьги. Его левую бровь пересекал свежий порез, а на скуле наливался сине-фиолетовый синяк. «Жень!» — нарочито радушно позвал он. «Присядь!» Стражники отпустили меня. Я покосилась на них, но ответных взглядов не удостоилась. Сделав несколько неуклюжих шагов, я присела около столика, но это простое действие далось мне нелегко из-за связанных рук. Лэй неотрывно следил за каждым моим движением и наверняка заметил, что я хромала. «Чай?» — спросил он. «Или, может быть, вина?» Я лишь покачала головой. Вряд ли я сейчас смогла бы сделать глоток любого из этих напитков. К тому же его предложение показалось мне очень наигранным. Он пытался выглядеть гостеприимным хозяином, но при этом не приказал развязать мне руки. И если я прикоснусь к нему хоть одним пальцем, стражники молниеносно отрубят мне голову. «Ты выглядишь намного лучше», — заметил Лэй, подливая себе вина. Учитывая количество выпитого, можно было считать чудом, что он до сих пор говорил довольно связно. «Полагаю, Отом приложила немало сил, чтобы поставить тебя на ноги». Я отвернулась, чувствуя себя неловко из-за его пристального взгляда. Глупо, но мне почему-то казалось, что он мог прочитать мои мысли, когда так внимательно вглядывался в мое лицо яркими глазами оттенка меди. «Отом переживала за тебя», — продолжил Лэй. «Похоже, ты чем-то привлек ее, раз уж она окружила тебя такой заботой». Легкая улыбка тронула его губы. «Должен признаться, что это вызвало у меня укол ревности». Я вздрогнула и испуганно посмотрела на него. Он наблюдал за мной, жадно следил за моей реакцией на его слова. Все это было для него лишь игрой. Каждое его слово — это игла, которую он втыкал в мою кожу и проталкивал как можно глубже. «Кстати, Отом поведала мне кое-что весьма занимательное», — заявил Лэй и принялся счищать кожицу с виноградины. «Сколько же секретов скрывается в твоей милой головке, Жень?» Он вдруг растянул губы в усмешке. «Вот только это вовсе не твое имя. Я прав?» Каждая мышца в моем теле напряглась, но я очень постаралась сохранить бесстрастное выражение лица. Он не должен был увидеть, что я почувствовала после его слов. Лэй бросил виноградину в рот и принялся неторопливо ее пережевывать. Но стоило ему проглотить ее, как стало ясно, что он принял для себя некое решение. Подняв на меня взгляд, он велел: «Раздевайся». От этих слов в ушах мгновенно зазвенело от напряжения. «Он знает», — пронзила меня страшная мысль. Отом рассказала ему. Мои пальцы вцепились в края халата. «О!» — спохватился Лэй. «Как же я мог забыть?» Достав нож из длинного рукава своего халата, он перегнулся через стол. Я невольно отшатнулась, но он всего лишь перерезал веревки, опутывающие мои руки. «А вот теперь можешь начинать». Я покрутила запястьями и машинально дотронулась до железных кандалов. Сердце подпрыгнуло к горлу, но я твердо сказала: «Нет». «Почему?» — протянул он. «Тебе есть что скрывать?» Я невольно огляделась, а затем обернулась к дюжине стражников за моей спиной. «Как мне выбраться из этой западни?» «Ты не хочешь делать это на глазах у всех», — произнес Лэй и пожал плечами. «Знаешь, а ведь я могу быть весьма великодушным, если мне это на руку». Он посмотрел на стражников и крикнул: «Оставьте нас!» Я изумленно смотрела за тем, как они, подчиняясь приказу, выходят из покоев принца. Теперь в спальне принца мы остались только вдвоем. «Сделай же что-нибудь!» Мысленно взмолилась я, обращаясь к дракону. Но голос в моей голове так и не появился. Дух дракона до сих пор не мог пробиться ко мне. Честно говоря, я сначала даже не поверил Отом, но сейчас, когда я смотрю на тебя, то понимаю, как же ошибался на твой счет. Лэй принялся очищать апельсин от кожуры, и его характерный аромат тотчас окутал нас. Удивительно, как я раньше этого не заметил. Но теперь, когда правда мне известна, все кажется таким очевидным. Он усмехнулся и добавил: «Ты полна загадок, Мэйлин». Отом предала меня. Она не только рассказала принцу о том, что я девушка, но еще и назвала мое имя, мое настоящее имя. На глазах выступили слезы, но я сумела взять себя в руки. Ни за что не опущусь до того, чтобы рыдать перед этим человеком. Я была слишком наивной и доверчивой, но мне не стоило удивляться ее поступку. В конце концов, Отом была целительницей принца царства Семин, поклявшейся ему в верности. Но ее доброта ко мне казалась сродни оазису в пустыне, и я приняла ее за чистую монету. Но я всегда была одна и до сих пор оставалась в одиночестве. Лэй предложил мне дольку апельсина, но я отказалась. Мой взгляд метался по его вещам. Он был одет довольно просто, словно собирался ложиться спать. Но я была уверена, что он все же вооружен. Наверняка в его халате припрятан не один нож. «Получится ли у меня напасть на него? Хватит ли на это сил?» Мои руки, наконец, не были связаны, а стражников Лэй отослал очень удачно. И тем не менее я была безоружна и больше не могла воспользоваться силой духа дракона. Но при этом я прошла тяжелые тренировки и стала солдатом. А вот был ли им он? Решив прощупать почву, я спросила: «Не боишься, что я убью тебя?» Он звонко рассмеялся. «Я вполне могу противостоять тебе». Его снисходительный тон вывел меня из себя. «Потому что я девушка?» Он не торопился отвечать на мой вопрос. Вытер полные губы и только потом произнес: «Позволь мне дать тебе совет, Мэйлин». Лэй откинулся на локте, развалившись на софе. «Не выставляй на показ свои слабости. И тогда такие подлецы, как я, не смогут использовать их в своих целях». Я сжала зубы, но мне все же пришлось процедить. «Чего ты хочешь?» «Это легкий вопрос. Хочу, чтобы ты разделась?» — ответил он. «Нет». Он выгнул бровь. «Хочешь, чтобы я тебе помог?» Лэй улыбался, но приветливое выражение его лица противоречило сказанным им зловещим словам. «Знаешь, я ведь могу заставить тебя». «Не прикасайся ко мне!» — выпалила я, но мой голос сорвался. Он поднял руку, и я вздрогнула. Но оказалось, что Лэй всего лишь потянулся за вином. «Будь осторожна», — предостерегала Отом. «Его настроение меняется так же быстро, как погода ранним летом». Сейчас Лэй пытался казаться любезным, но насколько еще хватит его терпения? Меня прошиб холодный пот, стоило представить оскаленную пасть голодного волка. Пальцы потянулись к пуговицам, и я начала медленно расстегивать их. Меня обила дрожь, и потому времени на это ушло в два раза больше. Лэй же не сводил взгляда с моего лица. Полы моего халата распахнулись, открывая вид на повязку, перетягивающую грудь и обнаженный живот. «Сними все», — произнес Лэй, и в его голосе я отчетливо услышала повелительные нотки. Я прикрыла глаза, сделала вдох, а затем заставила себя подчиниться ему. Халат упал на пол, за ним последовала рубашка, и после этого я медленно стянула с себя штаны. «Встань!» Мне пришлось подняться. Я стояла перед ним обнаженная, уязвимая и беззащитная. Несмотря на лето и царящую в спальне духоту, я покрылась гусиной кожей под его пристальным взглядом. Лэй тоже встал, подошел ближе и замер всего лишь в шаге от меня. Взгляд его потемнел от желания. «Значит, ты и правда девушка». «Я думала, ты уже осознал это», — ответила я, вздернув подбородок. Он усмехнулся. «Ну, знать — это одно, а вот видеть своими глазами...» Его взгляд скользил по моему телу. «Это совсем другое». Я закрыла глаза, уже понимая, к чему все идет. Слова, сказанные Скайем, сами пришли на ум. Он говорил, что жители Семина — самые настоящие варвары. Скай не хотел, чтобы кто-нибудь узнал правду обо мне. Я не позволю ему рассказать об этом кому-нибудь еще. Мысленно пообещала я себе. Я убью или его, или себя. Однако Лэй вдруг отвернулся и велел. «Одевайся!» Заметив, что я не пошевелилась, он бросил на меня удивленный взгляд и пожал плечами. «Что ж, если хочешь, можешь остаться в таком виде». Я метнулась к своим вещам и быстро оделась. Тем временем Лэй снял верхнюю одежду и облачился в халат, который обычно надевают для купальни. Он не потрудился завязать пояс, и теперь я отлично видела его загорелую грудь. Легкомысленное поведение Лэя смущало меня, но, разумеется, я бы никогда не призналась ему в этом. И тут мой взгляд упал на низкий столик. На нем лежал нож, которым Лэй резал фрукты. Как только он отвернулся, я молниеносным движением схватила нож и спрятала его в своем кармане, а затем села, сделав вид, что тянусь за чайником. Лэй снова уставился на меня, и в уголках его глаз появились морщинки, словно он едва сдерживал широкую улыбку. Я начала подозревать, что он постоянно посмеивается надо мной. Вот только с какой стати? Этот мужчина до сих пор оставался для меня загадкой. Он занял место напротив меня, грациозно скрестив ноги. Его волосы не спадали на плечи, и, возможно, по этой причине лицо казалось мягче и моложе. Это не на шутку нервировало меня. Как можно быть чудовищем, но выглядеть так невероятно привлекательно? «Расскажи мне о себе», — попросил он. «Как ты оказалась здесь?» «Ты приказал привести меня сюда», — не выдержала я. «Я ведь твоя пленница». Он кивнул. «Не повезло тебе. Приходится выслушивать мои бредни». Я заподозрила, что остаток ночи мы проведем за бессмысленными разговорами, и потому решила покончить с этим. Поставив чашку на стол, я спросила прямо. «Ты уже нашел третий осколок нефрита?» Лэй потянулся к моей чашке и сделал из нее глоток. «А я все думал, когда мы, наконец, вернемся к этой теме?»